Ольшанский неторопливо уселся за стол на веранде, достал из портфеля папку и начал заполнять какой-то бланк. — Паспорт принесите, пожалуйста. Негромко, словно себе под нос, — сказал он. — Зачем? — Так положено. — А если у меня нет? Я же на даче. В конце концов, зачем мне здесь паспорт? — Так положено, — терпеливо повторил следователь. — Я не имею права допрашивать свидетеля, не установив достоверно его личность. — Значит, если у меня нет паспорта, вы не будете меня допрашивать? — почему-то обрадовался Томчак. — Ну, почему? Буду. Ольшанский скупо улыбнулся только краешком губ. — Вашу личность подтвердит майор Коротков. Он вас уже допрашивал несколько дней назад по моему поручению, а паспортные данные я перепишу из предыдущего протокола. — Но вы же сами сказали, что не имеете права. — Вячеслав Петрович, здесь нет предмета для обсуждения. Если бы мы не могли допрашивать всех тех, у кого с собой нет документов, мы бы выглядели весьма смешно и довольно бледно в глазах и преступников, и всего населения. Не понимаете мои слова буквально. Итак, Вячеслав Петрович, когда вы в последний раз виделись с Владимиром Алексеевичем Стрельниковым? — Недавно. — Поточнее, пожалуйста. — Ну, он приехал в пятницу во второй половине дня и уехал отсюда в воскресенье. Утром, днем, ближе к вечеру. — Для чего Стрельников приезжал к вам? — А для чего приезжают к друзьям? Зло отпарировал Томчак. — По-разному, — пожал плечами Ольшанский. — Кто как. Одни, чтобы что-то рассказать. Другие, наоборот, чтобы выслушать ваш рассказ. Третьи выполняют долг вежливости и навещают больных или страдающих. Если повысить уровень обобщения, то в одних случаях к друзьям приходят, чтобы оказать им помощь, а в других — чтобы эту помощь получить. К какому из этих двух случаев относился последний визит Стрельникова к вам на дачу? Он хотел собраться с силами перед похоронами Милы. Неужели это непонятно? Ну, почему же? Вполне понятно. Стрельников обращался к вам с какими-либо просьбами или поручениями? Нет, он просто хотел побыть в тишине, подальше от людей и телефонных звонков. Вячеслав Петрович, подумайте, пожалуйста, и скажите, есть в этом доме или на территории вашего участка какие-либо предметы, принадлежащие Стрельникову? Нет. Если вы имеете в виду то, что он привез с собой, а что он привез с собой? Ну, продукты, спиртное. И больше ничего? Больше ничего. Дача самого Стрельникова находится где-то рядом? Да, вон там. Ее из окна видно. Почему же он провел эти дни не у себя на даче, а у вас? Он ушел от жены. Это случилось давно. Дачу оставил ей. Он там вообще никогда не появляется, кроме тех случаев, когда Алла сама просит его приехать. Починить что-нибудь или помочь на участке. А в этот раз он на свою дачу не заходил? Нет. Вы совершенно уверены? Разумеется. Мы все время были вместе. А ночью? Мог он выйти из дома так, чтобы вы этого не заметили? Вряд ли. Мы спали в одной комнате, я бы услышал. Я сплю чутко. Послушайте, к чему эти вопросы? Ольшанский проигнорировал вопрос Томчака. Оставлял ли Стрельников в вашем доме что-нибудь? В каком смысле, — не понял Тамчак. — Ну, может быть, дал вам что-то и просил сохранить. Не было такого? — Не было. Он ничего у меня не оставлял. — Ну что ж, Вячеслав Петрович, вам предлагается добровольно выдать следствию все не принадлежащие вам предметы, в том числе те, которые принадлежат Владимиру Алексеевичу Стрельникову. Но я же сказал вам, у меня нет. Я понял, Вячеслав Петрович, я прекрасно вас понял. Еще раз предлагаю вам добровольно выдать то, что у вас оставил Стрельников. В противном случае на вашей даче будет произведен обыск. — С какой стати? — возмущенно выкрикнул Тамчак. — Это произвол. — Отнюдь. — Это процессуальное действие, и у меня есть санкция прокурора. — Но я не понимаю... — Тамчак сбавил тон, но все равно было видно, что он возмущен до крайности. — Ну что Володя мог у меня спрятать? — Вы что, подозреваете его в убийстве Милы? Это же полный бред! — Вячеслав Петрович, я не обязан отчитываться перед вами в своих подозрениях и тем более в своих действиях. В последний раз спрашиваю вас, будем оформлять добровольную выдачу или производить обыск? Да делайте вы, что хотите, — махнул рукой Тамчак. Все равно у меня ничего нет. Только время потеряете. Глупость какая-то. Хорошо. — вздохнул Ольшанский, вытаскивая из папки лист бумаги. — Вот постановление о производстве обыска. Ознакомьтесь, и мы приступим.